Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о реформаторе Цвингли. Как уже было сказано, что не везде реформы церкви происходили по общему шаблону, но почти в каждой стране происходили по-иному. С самими методами, как они происходили и в пониманиях некоторых истин. По-иному реформация совершалась в Германии и по-иному совершалась в Швейцарии. Иногда это просто зависело от условий, какие существовали в стране, и даже от личного характера самого реформатора, который был главным в проведении реформ. Неудивительно, что между Лютером и Цвингли тоже не было полного понимания или аккорда. И были некоторые диссонансы в понимании некоторых истин и методов, как совершалась самая реформация. Например, Цвингли иначе понимал идею или учение о Евхаристии, нежели Лютер. Лютер придавал буквальное значение словам Христа «Се есть тело мое». Когда он говорил эти слова, говорил Цвингли, то его тело еще не было ломлено голгофскими страданиями, и кровь еще не была пролита. Лютер учил, что тело Христово после его смерти и воскресения стало везде присутственным, и в особенности при совершении этого рода богослужений. Цвингли же учил, что тело Христово после воскресения и вознесения к Отцу находится на небе с телом и кровью. А сказанные слова «Сие есть тело мое» было лишь символом его тела и крови. Поэтому Цвингли учил, что хлеб и вино есть только символами его ломленного муками тела и пролитой крови. А сама вечера Господня только воспоминанием его страданий и второго пришествия на землю. В октябре 1529 года между Лютером и Цвингли состоялась встреча в городе Марбурге по поводу разномыслия и пониманию некоторых евангельских истин. Но этих два вождя реформации, к сожалению, не смогли прийти к общему пониманию, но каждый остался при своих убеждениях. Ранняя смерть Цвингли. Смерть Цвингли произошла 11 октября 1531 года. Произошла же она вследствие войны, происходившей в Швейцарии между римо-католическими кантонами и протестантскими. Цвингли, как военный капеллан, священник, находился при армии. Протестантская армия была побеждена в битве при городе Карпеле, и Цвингли был убит. Победители-католики почетвертовали на куски его мертвое тело и спалили на костре. Церковь реформируется в французской части Швейцарии. Третьим реформатором церкви был Иоанн Кальвин. В результате его деятельности церковь во Франции и французской Швейцарии была среформированная. Краткая биография Иоанна Кальвина. Иоанн Кальвин родился 10 июля 1509 года в небольшом городке на Йоне, Пикардия во Франции, около 85 километров северо-восточной Парижа. Отец его был зажиточным, но весьма строгим человеком, по профессии адвокат, и служил у местного епископа, как его советник и секретарь. Мать Иоанна была весьма красивой и набожной женщиной. Умерла она, когда Иоанн еще был маленьким мальчиком. Один местный и богатый аристократ, знавший Кальвина и сожаления к мальчику-сиротке, зная строгий характер его отца, взял Иоанна в свой дом, где он стал компаньоном его сыну. Таким родом Иоанн Кальвин получил начальное образование вместе с сыном аристократа. А живя в их доме, он был научен хорошему обращению и изысканным манерам поведения и хорошим этикетам приличия. На 13-м году его жизни отец решил послать сына в Парижский университет, чтобы он учился там теологии и стал священником. Я начал свою учебу в университете и делал большие успехи, изучая классическую литературу, греческих и римских писателей и теологию. Но вскоре отец Яна почему-то изменил свое решение, чтобы его сын был священником, и пожелал, чтобы он изучал право и стал хорошим адвокатом. Таким родом молодому Кальвину пришлось оставить Париж, и он поехал в Орлеан и в Бургос, и в этих двух университетах он стал изучать юридические науки, право. В 1531 году отец Кальвина умер. Такая трагическая перемена изменила намерение молодого Кальвина, и он возвратился в Париж, чтобы изучать там гуманитарные науки и литературу. Правдоподобно, что это, в это самое время в Парижском университете учились такие знаменитые исторические личности, как Игнатий Лойола, который потом организовал общество Иисуса, то есть иезуитский орден, и Франсис Ксавери, которые были студентами того самого университета, в котором учился Кальвин. Около 2 лет спустя Кальвин пережил свое обращение. Он оставил Римо-католическую церковь и принял протестантство. Он оставил свои прежние суеверия, в которых он воспитывался и рос, и, начавши читать Священное Писание, стал убеждаться в евангельских истинах, что спасение не можно купить за деньги, не заработать добрыми делами, а нужно принять его посредством веры, как дар Божий. Цену же за спасение Бог заплатил сам, жизнью своего единородного Сына. И потому Кальвин переходит от схоластического учения Средневековья к евангельской простоте, о которой сам Бог говорит в своем слове. Весьма мало известно о обращении Кальвина и как он пришел к такому убеждению. Поэтому важно будет послушать, что он сам писал о своем обращении. Цитирую. «Мое сердце давно было подготовлено к самому строгому самоанализу и самокритицизму своей жизни. Делая это, для меня внезапно открылся полный смысл значения истины. И это так осветило меня, как будто бы самый яркий свет снизошел на меня и озарил мою душу, и я увидел ту страшную пропасть, над которой я стоял, с решением идти дальше. Я находился в заблуждении и в греховной неразберихе, которой я даже хвалился, демонстрируя ее, как на параде. Ужас охватил мою душу, когда я осознал свое настоящее положение и всю нищету, в которой я находился. Я не видел перед собой никаких перспектив. И что же оставалось в моей жизни для моего будущего? О, Господи! Я сознаю, что я презренный, и признаюсь к этому с мучением и со слезами. Я молился о прощении и о том, чтобы похоронить мое прошлое, мою старую жизнь, и начать новую, чтобы уже идти путями Господними. Не я, не мои усилия, но Бог сам совершил во мне нужную перемену, и Он внезапно покорил мою волю послушанию. Так передает Кальвин о своем обращении или возрождении свыше. После своего обращения Кальвин нашел в Париже небольшую группу верующих протестантов и присоединился к ним. В этой небольшой группе все скоро признали в нем вождя и руководителя, и его просили, чтобы он учил их из Слова Божия и проповедовал в их собраниях. Находясь в Париже в 1533 году, Кальвин предпринял такое действие, которое выдвинуло его вперед и дало ему возможность занять место во главе французского и женевского реформаторского движения.